о грузине, Керенке и генеральской дочке. Нечто современное. Два печальных грузина навещают ресторацию Пальмира. Один из них стар, другой молод. Молодого зовут Аванес. Дела плохи. Чай подают жидкий, молодой смотрит на русских женщин, любитель. Старик смотрит на музыкальную машину. Старику грустно, но тепло. Молодой обнюхивает обстоятельства. Обнюхал. Молодой надевает национальный костюм, кривую шашку и мягкие кавказские сапоги. Горизонты проясняются. В ресторации Пальмира молодому предлагают изюм и миндаль. Аванес покупает. Знакомые из государственного контроля варят на дому гузинаки. Товар приносит барыш. Идут дни и недели. У Аванеса на Маховой лавка восточных сластей. У Аванеса лавка на Невском. Услуживающий ему мальчик Петька щеголяет в сияющих новых калошах. Знакомым прислугам Аванес не кланяется, а козыряет. Домовому старости на именины подносится не что иное, как шоколадный торт. Все уважают Аванеса. В то же время живет на Кирочной генерал Орлов. Его сосед — отставной фельдшер Бурышкин. В институте, когда дочь Орлова, Галечка, переходила из третьего класса во второй, императрица поцеловала ее в щеку. Родные и знакомые думали, что Галечка выйдет за инженера путей сообщения. У Галечки стройная и тонкая нога, обтянутая замшевым башмачком. Фельдшер Бурышкин состоит на службе при всех режимах. Бурышкин на чеку. Он носит вату в ушах и в то же время смазанные сапоги. Придраться нельзя. Придрались. Бурышкин изгнан. Много свободного времени. Заметил весну. Пишет прошение. Почерк красивый. Удар среди ясного неба. Галечка переходит на жительство к Аванесу. Генералу так грустно, что он заводит дружбу с Бурышкиным. Провизии мало. Управа выдала киту. С дочерью не встречается. Однажды утром, проснувшись, генерал подумал: «Все тюфяки! Большевики — настоящие люди!» Подумал и заснул снова, довольный своими мыслями. Галечка сидит у Аванеса за кассой. Подруги из института служат у нее в лавке продавщицами. Очень весело. От публики нет отбоя. Магазин совсем как у Абрикосова. Публику все презирают. Подруг зовут Лида и Шурик. Шурик очень веселая, наставляет рога подпоручику. Галечка затеяла ежедневные горячие завтраки. В Министерстве продовольствия, где она служила раньше, служащие всегда устраивали горячие завтраки на кооперативных началах. Генерал задумывается чаще. Генерал примиряется с дочерью. Генерал каждый день ест шоколад. Галечка нежна и хороша необыкновенно. Аванес завел себе николаевскую шинель. Генерал удивляется тому, что никогда не интересовался грузинами. Генерал изучает историю Грузии и кавказские походы. Бурышкин забыт. Городская управа выдала киту. Пенсию заплатили керенками. Весна. Галечка с отцом проезжает по Невскому в экипаже. Бурышкин бродит в рассуждении, чего бы поесть. Хлеба нет. Старику обидно. Бурышкин решает купить гузинаки для умерщвления аппетита. Лавка Аванеса полна народа. Фельдшер стоит в хвосте. Лида и Шурик презирают его. Генерал рассказывает Аванесу анекдоты и хохочет. Грузин снисходительно улыбается. Бурышкин в ничтожестве. Аванес не хочет дать фельдшеру сдачи с Керенки. У Аванесова есть мелочь. «Декрет насчет сдачи читали?» — спрашивает Бурышкин. «Наплевал я на декреты», — отвечает грузин. «Нет у меня мелочи», — шепчет Бурышкин. «Коли нету, отдавай гузинаки». «А в Красную армию не хочешь?» «Наплевал я на Красную армию». «Ага!» Бурышкин в штабе. Бурышкин рассказывает. Комиссар отряжает 50 человек. Отряд в лавке. Шурик в обмороке. Побледневший генерал, трясущейся рукой, с достоинством выдружает пенсне. Обыск у Аванеса. Найдены мука, крупа, сахар, золото в слитках, шведские кроны, сухие яйца Эгго, подошвенная кожа, рисовый крахмал, старинные монеты, игральные карты и парфюмерия «Модерн». Все кончено. Аванес сидит. По ночам ему снится, что ничего не случилось, что он находится в ресторации «Пальмира» и смотрит на женщин. Бурышкин исполнен энергии. Он свидетель. Аборт у Галечки прошел благополучно. Она слаба и нежна. Муж Шурика поступил инструктором в Красную армию, участвовал в каких-то боях на внутреннем фронте, получает фунт хлеба в день, очень весел, вернулся с нехорошей болезнью. Шурик лечится у дорогого врача и капризничает. Подпоручик говорит, что теперь все больны. Генерал сводит знакомство с провизором Лейбзоном. Генерал слаб, исхудал. Ему начинает нравиться еврейская предприимчивость. Не оправившуюся от болезни Галечку навещает Лида. Она подурнела, служит секретаршей в Смольном, на нее очень действует весна. Она говорит, что женщине трудно устроиться теперь. Железные дороги не действуют. Нельзя поехать в деревню.